Добрынин слушал и удивлялся. Удивлялся и слушал. — Я сейчас чаю принесу! Комендант подскочил и выбежал из покоев. Видно, испугался, что гости захотят уж спать ложиться. А так, пока они вместе чай будут пить, так еще поговорят о чем-нибудь. Так и случилось. Легли Добрынин с Воплаховым уже под утро, и, ясное дело, завтрак проспали, поднялись только к обеду. В столовой железнодорожной коммуны они оказались единственными едоками. Баба, просовывавшая миски с кашей в узенькое окошко выдачи пищи, даже удивилась, когда услышала требование выдать две порции. — А вы чего не уехали? — спросила она, пытаясь рассмотреть посетителей. — Да вот не уехали, — кратко ответил ей Добрынин. — Мы поезд на Москву ждем. — А-а-а! «Разноглазого», — сказала она, — «ясно». Присев за столик и вытащив из кармана свою уже полностью очищенную от ржавчины ложку, Добрынин вспомнил, что сказала повариха. Вспомнил и подумал, что «разноглазый» — это должно быть фамилия машиниста. Тут в столовой появился еще один мужичок, плотный, усатый, широким, лопатой лицом. Он взял свою миску каши и, не спрашивая, сел к ним за стол. Добрынин ждал, что мужик заговорит, но тот, не обращая внимания на соседей по столу, быстро проглотил свою кашу и ушел. Позже от коменданта Косолобова Добрынин узнал, что мужик, который к ним подсаживался, радист, к тому же контуженный и не совсем нормальный. Иногда он пишет письма своему давно умершему деду и передает их по рации всем подряд. Три раза уж его приказывали уволить, но другого радиста все не присылают. — А еще, — сказал Косолобов, — он не разговаривает. Когда война началась, он, чтобы на фронт не забрали, сам себе язык откусил, а его все равно забрали, но все-таки повезло. Эшелон, в котором его на фронт везли, враги разбомбили, почти все погибли, а его только контузило. Вот теперь здесь и сидит, да, эти свои письма пишет. На следующий день, когда Добрынин и Воплахов спустились на первый этаж в столовую, радист уже обедал. Народный контролер и Уркуемец взяли свои миски у поварихи и молча уселись к нему за стол. Так Добрынин решил, думая этим показать как бы свое уважение и в то же время самоуважение. Снова молча пообедали они и разошлись. Через какой-то час в их покое взглянул комендант. «Ну, как, поели?» — спросил он приветливо. — Надо полежать часок-другой после обеда, чтоб вы тут себя как в санатории чувствовали. Поболтав еще минут пять ни о чем, он вдруг высказал просьбу к Добрынину. Просьба заключалась в том, чтобы на утро провести контроль работы поварихи и коммуны, так как столовому показалось, что из каши исчезло масло. Во время завтрака, как раз когда повариха просунула в окошко две миски, в ее помещение вошли комендант и Добрынин с мандатом. Воплахов стоял в столовой, прикрывая окошко раздачи. Прочитав мандат народного контролера и узнав, в чем дело, баба расплакала, стала божить, что больше этого не допустит. А когда комендант упомянул о суровых приговорах военного времени, повариха повалилась на пол, вытащила из какого-то ящика батон масла весом в полпуда, отдала его в руки коменданта и снова рухнула, обхватив Косолобова за колени и неся всякую жалостливую чепуху про голодных детей, про домогательство радиста и про безногого деда, которого на каждый день в уборную выносит. Грустно стало слушать эти вопли до причитания Добрынину. Взял он и вышел, оставив коменданта с маслом и с бабой самому дальше разбираться.